Он шел за ней, Лизой. Мальчик поверял ей свои мечты, планы, сомнения, надежды. Еще бы! Кто умел так его слушать, как Лиза? Филипп любил ее словно сестру, ведь у него никогда не было родной сестры. Он уважал и ценил ее безмерно. Но никогда, ни на один миг он не замечал в ней женщины. Никогда она не вызывала в нем волнения, как Фоме. Филипп дарил ее настоящей большой мужской дружбой, а она... Лиза стыдилась самое себя. Если бы он только знал, поверил, он бы стал ее меньше уважать и уж во всяком случае перестал бы видеть в ней преданного друга и помощника. Эта ее неразделенная любовь с годами становилась просто смешной. Она могла испортить ей всю жизнь. Время от времени Мальшит увлекался той или иной женщиной, но он никогда серьезно не влюблялся, если не считать Миры. С Мирой у него покончено навсегда. Но Лизе не стало от этого легче. Все равно для Мальшита Лиза только помощник и товарищ. Теперь Марфенька с ее полудетским милым кокетством. Филипп при каждой встрече, посмеиваясь, любуется ею. Он не влюблен в нее, но все-таки любуется ею, каждый раз восторгом оглядываясь на тех, кто рядом, как бы приглашая и их полюбоваться. Конечно, Марфенька очень мила и забавна, мимика у нее бесподобна, и она любит невинно пококетничать. Даже Яше в ней это очень нравится, хотя он ни за что в этом не признается. Да, Лизе надо во что бы то ни стало избавиться от этого чувства. Оно уже мешает жить, работать, дружить, мешает видеть мир во всей его праздничной безмятежности. И столько же лет таким же однолюбом, как она сама, шел рядом с нею Фома. Если бы она только могла его полюбить. О, разве можно их сравнивать? Фома. Правда, Янька его очень ценит. Но разве Фома тот человек, о котором можно мечтать как о счастье? Тот неповторимый, единственный, настоящий, любимый навсегда. Стать женой Фомы, не любя, а лишь потому, что он ее любит неизменно и преданно столько лет, и еще потому, что другой, к которому она тянется, как подсолнух к свету, не замечает ее, пожалуй, она не сможет. Это так же трудно, как отказаться от своего призвания и взяться за другую какую-нибудь работу. О, как неинтересно и тускло было бы тогда жить! Но как странно и заманчиво сознавать, что ты можешь сделать другого человека счастливым. Нечто вроде чуда, которое ты сам сотворил. Чтобы отогнать мысли, которые становились навязчивыми и уже раздражали, Лиза опять запела громко во весь голос первое, что пришло в голову. Она вела за собой велосипед, ноги чуть не по щиколотку увязали в песке и пела полюбившуюся ей песенку Жарова. «Не гляди солдаткою, не ходи украдкою, рассыпай по улице свой веселый смех. Дни забот умчали, беды и печали». Капитанский домик с иллюминаторами стоял над обрывом у самого моря. Над черепичной красной крышей бешено вертелся флюгер. Фома стоял в дверях с трубкой в зубах и нетерпеливо ждал Лизу. На нем была морская куртка, из-под которой виднелась полосатая тельняшка. Брюки были тщательно отутюжены. Мускулистая бронзовая шея и свежее, пышущее здоровьем лицо лоснились от старательного мытья мочалкой и мылом. Густые, непокорные, как у цыгана, волосы, торчащие всегда во все стороны, были на этот раз тщательно зачесаны назад, открывая упрямый выпуклый лоб. Высок и крепок был Фома, как молодой дубок. При виде Лизы он, что называется, просиял. Видно, бедняга не очень надеялся на приход и уж очень жаждал его. «Заходи!» – буркнул он, стараясь скрыть охватившую его бурную радость. Лиза очень много слышала о каюте капитана, но никогда у него не была и теперь с любопытством осматривалась. Она сразу узнала личные вещи Фомы и удивилась. разве ты пришел сюда?» «Ну да. Ты садись, Лизонька».